Тем не менее, Чэн Синь не теряла надежды. Она пришла на церемонию присяги на верность человечеству, организованную для кандидатов программы «Лестница». В договор о космосе после кризиса внесли несколько поправок. В одной из них говорилось, что любой человек, покидающий Солнечную систему для ведения бизнеса или с целью эмиграции, или для научных исследований, или по любой другой причине, и воспользовавшийся для своего путешествия общепланетными ресурсами, обязан поклясться в верности человеческой расе. Тогда думали, что эта поправка не пригодится еще много лет. Церемонию назначили в зале Генеральной Ассамблеи ООН. В отличие от сессии, на которой провозгласили начало проекта «Отвернувшиеся», посторонних в зал не пустили. Кроме семерых кандидатов присутствовали только генеральный секретарь Сэй, действующий председатель СОП и небольшая группа наблюдателей, в их числе Чэн Синь и другие сотрудники АСР. Они сидели в первых двух рядах. Церемония не заняла много времени. Кандидаты по очереди возлагали руку на флаг ООН, который держала Сэй, и произносили слова присяги. «Навсегда оставаться верными человеческой расе, никогда не совершать действий, которые могут причинить вред человечеству». Перед Тяньмином стояли четверо — два американца, один русский и один англичанин. Замыкали очередь американка и китаец. Кандидаты выглядели плохо, двое сидели в инвалидных креслах. Но все горели энтузиазмом. Так старые масляные лампы ярко вспыхивают в последний раз, прежде чем угаснуть навсегда. Чэн Синь смотрела на Тяньмина. С их последней встречи он исхудал и побледнел, но оставался совершенно спокойным. Он не глядел в ее сторону. Присяга первых четырех кандидатов прошла как по маслу. Один из американцев, 50-летний физик, страдавший раком поджелудочной железы, встал с инвалидного кресла и самостоятельно проковылял на сцену. Голоса кандидатов, слабые, но полные искренней преданности, отзывались эхом в пустом зале. Единственную заминку вызвала просьба англичанина поклясться на Библии. Просьбу удовлетворили. Пришел черед Тяньмина. Чэн Синь не верила в Бога, но в эту секунду ей больше всего хотелось схватить Библию и начать молиться. «Тяньмин, пожалуйста, принеси присягу. Я знаю, что на тебя можно положиться. Ты будешь верен расе людей. Говорил же Уэйд, что на земле есть что-то такое, с чем тебе тяжело расстаться». Девушка пристально следила, как Тяньмин поднимается на сцену и подходит к генеральному секретарю. В этот момент Чэн Синь зажмурилась. Она не услышала от Тяньмина слов присяги. Тяньмин взял голубой флаг ООН из рук Сэй и возложил его на стоящую рядом трибуну. «Я не стану принимать присягу. В этом мире я чужак. Мне не довелось ощутить здесь ни радости, ни счастья. Меня никто не любил. Конечно, я и сам в этом виноват». Тяньмин говорил спокойно, будто вспоминая свою жизнь. Чэн Синь, сидящую в партере, охватила дрожь. Ей казалось, что настал судный день. «Но я не приму присягу. Я не обещаю оставаться верным человечеству». «Зачем же вы тогда согласились на участие в программе «Лестница»?» — негромко спросила Сэй и мягко взглянула на Тяньмина. «Я хочу увидеть другой мир. Насчет верности человеческой расе, это зависит от того, с какой цивилизацией я встречусь на корабле Трисоляриса». Сэй кивнула. «Присягу принимают добровольно. Вы свободны. Следующий, пожалуйста». Чэн Синь трясло, словно она провалилась в ледяной погреб. Она прикусила губу и заставила себя не разрыдаться. Тяньмин прошел последнее испытание. Уэйд сидел в первом ряду. Он обернулся и посмотрел на Чэн Синь. Чем больше она страдала, тем большую радость испытывал ее босс. Казалось, его глаза говорят: «Теперь ты видишь, как он хорош». «Но что, если он говорит правду?» «Если даже мы ему поверили, враг поверит наверняка». Уэйд повернулся к сцене, но потом, словно вспомнив что-то важное, снова бросил взгляд на Чан Синь. «Да чего же увлекательная игра, не так ли?» Неожиданный отказ Тяньмина изменил настроение в зале. Последний кандидат, 43-летняя женщина, инженер НАСА по имени Джойнер, страдавшая ВИЧ, тоже отказалась от присяги. Она пояснила, что не хотела приходить, но пришла, иначе родственники прокляли бы ее и оставили бы умирать в одиночестве. Никто не знал, говорит ли она правду, или ее вдохновил пример Тяньмина. Ночью состояние Джойнер резко ухудшилось. Инфекция перешла в воспаление легких, у нее остановилось дыхание, и на рассвете она умерла. Медперсонал не смог вовремя извлечь мозг для замораживания. Выполнение миссии было возложено на Тяньмина. И, наконец, момент настал. Чан Синь сообщили, что состояние Тяньмина резко ухудшилось. Требуется немедленно извлечь мозг. Процедуру проведут в Вестчестерском медицинском центре. Чан Синь замялась перед зданием госпиталя. Она и внутрь войти боялась, и уйти не могла. Оставалось стоять и мучиться. Уэйд, приехавший вместе с ней, направился ко входу. У двери он оглянулся и насладился ее болью. Удовлетворенный увиденным, он нанес последний удар. «Ах да, у меня для тебя еще один сюрприз. Это ведь он подарил тебе звезду». Чан Синь окаменела. Теперь все стало на свои места. До сих пор она видела лишь тени, и только сейчас явились истинные краски жизни. Ее захлестнула волна эмоций, и она пошатнулась, словно кто-то выбил почву у нее из-под ног. Она ворвалась в госпиталь и бежала по длинным извивающимся коридорам, пока перед дверьми отделения нейрохирургии ее не перехватили два охранника. Чан Синь пыталась высвободиться, но они держали крепко. Она выудила удостоверение, махнула им перед парнями и побежала дальше, к операционной. Толпа снаружи в удивлении расступилась. Чан Синь влетела в двери, над которыми горел красный огонек. Она опоздала. К ней обернулись несколько мужчин и женщин в белых халатах. Тело уже вывезли из операционной. На столе в середине комнаты стоял цилиндрический контейнер из нержавеющей стали, высотой около метра. Его только что закупорили. Белый туман, излишки жидкого гелия, еще не успел развеяться. Туман неспешно струился по стенкам цилиндра, лился по столу и срывался с края миниатюрным водопадом. Собравшаяся на полу лужица постепенно таяла. Окутанный морозным паром контейнер выглядел порождением инопланетного разума. Чан Синь бросилась к столу. Туман заклубился от движения, и она почувствовала, как ее охватил холод, который тут же рассеялся. Она нашла то, что так долго искала, коснулась на мгновение и тут же потеряла навсегда в безбрежности космоса и бесконечности времени. Опустошенная, Чан Синь расплакалась перед контейнером. Ее грусть растеклась по операционной, переполнила здание госпиталя и затопила весь Нью-Йорк. Над ней собралось целое озеро печали, а потом оно разрослось до океана. Чан Синь чувствовала, что тонет. Неизвестно, сколько прошло времени. Затем она ощутила на плече чью-то руку. Быть может, эта рука лежит здесь уже давно. Быть может, кто-то уже давно с ней разговаривает. «Не отчаивайся», — ласково и неспешно произнес пожилой человек. «Надежда есть». Чан Синь задыхалась, содрогаясь от рыданий, но следующие слова привлекли ее внимание. «Подумай сама. Если они смогут оживить этот мозг, какая оболочка будет для него идеальной?» Голос не разменивался на бесполезные утешения. Он говорил о конкретных вещах. Чан Синь подняла голову и сквозь стоящие в глазах слезы рассмотрела пожилого седого мужчину. Это был лучший нейрохирург мира, профессор Гарвардской школы медицины. Именно он руководил операцией. «Такой оболочкой окажется тело, в котором мозг находился изначально. В любой клетке мозга содержится вся генетическая информация, необходимое для воссоздания целого организма. Они наверняка клонируют тело и пересадят мозг. Тогда Тянь Мин вернется к полноценной жизни. Чен Синь неотрывно глядел на стальной цилиндр. По ее лицу текли слезы, но она не стыдилась их. Затем девушка опомнилась и ошеломила присутствующих. «А что он там будет есть?» Она выбежала из комнаты так же стремительно, как и вбегала.